Адепт зеркал моего уровня, естественно, может вообще не мучить себя поиском отражений. За обычными людьми я спокойно наблюдаю через зеркало в своих руках, буквально крутя вокруг них невидимую камеру, подбирая нужный ракурс. И даже делаю это, не оставляя лишних следов и бликов, по которым меня найдут. Но тут необычные пейзани, а туева куча заточенных на мой поиск сигналок и твари, вот и вынужден я импровизировать. Пока еще жив, значит, получается неплохо. Длительное наблюдение за замком, в котором, кстати, явно знали о том, что они под наблюдением, да и количество амулетов с защитой от грезы было неприлично высоким, показало лишь очень смутные тени образов. Образов, за которые не получилось зацепиться. Ткач явно ждал моего визита, одновременно, по неясной мне причине, не сумев или не пожелав превратить всех обитателей замка в тварей, или хотя бы прикрепить к каждому паразита, что должен будет в случае нужды превратить людей в одержимых. Все это было занимательной историей, но никак не приближало меня к разгадке сущности ткача. Пришлось временно бросить эту нить, оставив местных жителей в покое, принявшись искать следы тех, кто мог пожелать пизюку нехорошего. Вот не верю я в то, что тварь, прожившая многие тысячелетия, захотела поиграть в местечковую политику, зачем-то попытавшись переделать наследника не самого крутого дома Милорета. Это все же не один из принцев империи веков, чтобы заинтересовать кого-то его калибра. Первым источником подозрения оказался золотой рудник, с которым было связано множество интриг, мыслей, планов и решений, словно клубок, из которого выходят сотни и сотни нитей, сплетаясь в новые клубки и постоянно перепутываясь заново. После собранного ведерка компромата и целого бассейна истории о человеческой жадности, низости, мерзости и, конечно же, тупости, ясновидение начало сбоить и отдавать в разуме неприятным скрипом. Я работаю не через зеркало, а в собственном сне, так что боли не ощущаю, но вот при пробуждении мне будет нехорошо. Усугублять не стоит, а то носовые кровотечения мне не идут. Я изначально не рассчитывал на то, что будет просто, но ожидал большей отдачи. Несколько не видений даже, а просто следов присутствия рядом внимания какой-то лишней стороны, стороны, что не участвовала в событиях дележки золота напрямую, но незримо присутствовала рядом, вот что меня зацепило. Именно такой архетип поведения обычно используется теми смертными, кому ткач оказывает услуги взамен на покровительство. Пока что это даже не подозрение, ведь похожим методом работают многие серьезные и опытные интриганы, большинство из которых про ткача даже не слышали. Проверить, впрочем, все равно стоит. Я рисую черной краской, на стене тупое слово. Это я не попсу цитирую, а буквально описываю ситуацию. Только краска не черная, а прозрачная и невидимая. И еще месяцев 6 будет невидимой, пока не закончится реакция алхимических компонентов. А к тому моменту цветные пятнышки не просто впитаются в камень стены магистрата, но еще и станут частью самого камня. Там не покрашенная поверхность будет, а полная замена материала. То есть, покрашенный камень будет покрашен не на пару миллиметров, а насквозь, отдирая сколько душе угодно. Пока насквозь не протрешь, но без замены самой стены будет грустно. А ведь там еще и остаточные эманации весьма хитрой эссенции, которую едва ли деактивируешь стандартными средствами. Стоит только закрасить стену, как сразу же рисунок проступит сквозь краску. Рисунок – абсолютный стандарт надписей на заборах, немного дополненный личным творчеством, утверждение в том, что товарищ бургомистр тот еще фаллос, да еще довольно удачная карикатура процесса совокупления уважаемого мэра и породистого осла. Классика жанра, честное слово, проверенная временем и опытом. Ничего личного против местного управленца не имею, ибо казнократство – коррупция, покрывательство, подлые устранения и липовые приговоры через подконтрольных стражников и судей для лурейского вельможи входит в стандартный пакет характеристик. Просто захотелось сделать кому-то гадости, я не нашел причины этой гадости не делать. К моменту проявления надписи как раз будет инспекция из столицы, так что искать будут не меня, а возможного конкурента, да хоть второго помощника, который на место бургомистра облизывается уже не первый год. Выходка в его стиле, ведь он плотно сотрудничает с гильдией алхимиков. Немного посидел на самом высоком шпиле магистрата, полазил еще раз по пустым коридорам, снова перенес диванчик со спящим стражником, бесстрашный мужик, после прошлого раза продолжать спать на посту. Поглубже в подвальные помещения, послал приятный сон заработавшемуся допоздна клерку, да так и покинул уже изученное до последнего камушка здание. Скука смертная, а сон не идет. Бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух. Тяжелый топот бьет в мозги с силой боевого молота, ввинчивается в ноющие виски, гудит в костях и заставляет сердце биться часто и прерывисто. Постоялый дом «Бравурная нота» располагался в презентабельном районе Тавимарка, где постоянно ходят патрули, бедняков не бывает, а помой либо сливают в стоки, либо вывозят подальше в трущобы. Постели здесь мягкие, удобные и так и норовящие утопить в своих объятиях, служанки сговорчивые, а если они не по нраву, то можно легко вызвать девочек из любого заведения, на любой вкус и запросы, да и готовка здесь не уступит по качеству двум предыдущим пунктам. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо. Бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух. Но ни мягкая постель, ни тепло женского тела, ни вкус свежеиспеченного печеночного пирога с зеленью и яйцами перепелки не помогает заглушить этот чертов марш подкованных железом сапог, звучные крики и кашель истлевших глоток, отрывистые команды командиров и буквально просачивающуюся сквозь все поры безнадегу и усталость. Костенька у нас ясновидец, а значит хрен ему, а не спокойный сон. Я проверял, убедившись, что все местные сенсоры и немногочисленные видящие временами слышат этот стук в своих снах и видениях, но только временами. Повезло же мне, что в город мы прибыли именно в момент очередного сезонного обострения, когда печати в глубине катакомб в очередной раз ослабли, позволяя просочиться сквозь них тому, что в этих катакомбах бродит. Год за годом, век за веком, все бродит и, сука, бродит. Я могу легко закрыться от любого влияния. Мне совершенно точно не стоит бояться того, что чертов марш забытого всеми богами 43-го латного корпуса сведет меня с ума. Я и так чокнутый, мне такая мелочь не грозит. Но мой навык ясновидца слишком хорош, легенда, мать ее. А потому, как бы я ни замыкался, отрезая все вредоносные или хотя бы отвлекающие факторы, но я не могу перестать знать. Бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух. И это знание гложет меня каждую блудскую ночь, заставляя бродить до самого утра, ища приключений на свою героическую жопу, чтобы потом отоспаться днем. У меня, в конце концов, есть работа и собственная миссия, куда не входит сражение с легендарной мерзостью, которую запечатать и забыть куда проще, чем хотя бы ранить, не говоря уж об уничтожить. Еще неделькой портал в столицу, дважды откладываемый из-за независящих от меня причин, будет подан нам всем на блюдечке, после чего этот проклятый стук многих десятков смертельно уставших ног останется здесь, подальше от меня. Вредное ментальное проклятие, которое может действительно навсегда поселить стук в головах хоть раз его слышавших, для моей защиты не проблема, а расстояние отлично помогает против таких прикольных вещей. Вот только. Бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух. Вот только не я ли однажды дал себе обещание заканчивать те истории, которые должны быть закончены. Плевал я на очередную тварь, как и на возможный опыт или титулы, которые можно с нее получить. Я давно уже понял, что этот мир далек от корейской гренделки и не стоит гоняться за каждым мобом, чтобы жестоко его уничтожить. Можно сказать, с самых первых дней. Но будь я проклят, хотя, куда уже дальше, если я желаю оставлять всех тех, кто стали пленниками катакомб, вечными узниками холодных, темных и узких туннелей и лазов, пожизненными и посмертными привратниками заключенного зла. Правильным решением будет просто перетерпеть еще пару ночей, а то и вовсе переждать их за стенами города в компании игры, которой мое общество только в радость и сладость. Бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух, бух-бух. Мне бы еще научиться поступать правильно, а не как всегда. Господа и дамы, привлекаю внимание соратников, собравшихся за утренней кружечкой чая, местного аналога кофе или травяного сбора, перед тем, как вновь разбежаться в поисках развлечений, после чего укрываю нас куполом отвлечения внимания с помощью небольшого карманного зеркальца. А не уничтожить ли нам еще одну легендарную тварь? Ты это про ту, что орет под городом? Мрачноватым из-за легкого похмелья голосом спрашивает Ганс, не испытывая ни малейшего удивления. Коль да, то я за. Спать мешает, сука. Услышал бы он эти свои слова пары годиков раньше, точно охренел бы. А сейчас вон как заматерел. Уже готов легенду угробить за то, что под окнами орет «Моя школа». Удивления я не испытываю. После меня, Ганс второй сенсор в нашей компании. Гестия тоже кое-что умеет, но не в своей человеческой форме, так что едва ли она мучилась бессонницей. Я, разумеется, знал о проблемах Ганса и вообще перестраховывал всех своих соратников, чтобы им зов подземелья не надавал по мозгам. Я опять проиграла нашему благородному золото. Уныло заключила Тария, отсчитывая монеты. Я была уверена, что в этот раз мы таки не полезем хер знает куда. Но нет же, мог хотя бы пару дней подождать, тогда бы у его спора срок вышел бы, и я денежек подняла бы. Просто я читал старые легенды. Ухмыльнулся Лосий, скрывая улыбку за поднятой чашкой с какой-то тонизирующей бурдой. А еще отлично знаю умение Тина находить неприятности. Я, если что, с радостью и рвением поддержу желание укоротить вечность очередного безумного порождения. Я с тобой, как и всегда. У меня от торжественности зубы заныли. Парировала танцовщица. Как будто я могу оставить вас одних. Вы же без меня убьетесь, как дебилы. Честное слово, это мы, Шоль, дебилы. Гансу для начала перепалки многого не нужно. Ты меня, значит, дебилом назвала? Я сказала, убьетесь, как дебилы, а не обозвала дебилами. Невозмутимый тон не помешал ей быстренько спрятаться за спиной уныло ковыряющейся в тарелке Гестии. А какая разница? Вежливо интересуется тихо про себя посмеивающийся Лосий. Большая разница. Ответ ее преисполнен возмущением. Это ведь ненормально, что я чувствую себя единственным нормальным человеком в нашей компании, не являясь человеком вообще. Гестия, благодаря нашим общим стараниям, давно научилась делать фейспалм. Пройдусь и я с вами, а то даже не знаю толком, насколько мои таланты полезны в замкнутых помещениях. Улыбаюсь своей самой широкой улыбкой, отчего Лосий, как наш главный светлый паладин, непроизвольно морщится из-за проглянувшего из-под маскировки бледного личика и шибанувшего от меня ощущения голода и злобы, осматривая свою команду. Никогда в том не признаюсь вслух, иначе какой из меня двочер, но то, как они мгновенно согласились пойти со мной на весьма вероятную смерть, самую малость растрогало. «Валите отсюда, ниндзя со свежим луком, я не ваша добыча. Ну, тогда слушайте вводную, благо за прошедшие недели я накопил достаточно информации про эти бляские подземелья, и она вам совсем не понравится». Глава 6. Вот чего в Тавимарке хватало, так это источников информации о катакомбах и тому, что в их глубинах обитает. Довольно странно было бы, не окажись в городе подробных сводок на эту тему. Даже если убрать из уравнения саму запечатанную сущность, остаются еще обычные монстры и неисчислимые километры запутанных лазов, туннелей и штреков, которыми пользовались многие предприимчивые люди разной степени бесчестности. Если бы я того пожелал, то мне бы удалось собрать все необходимые данные задолго до своего решения пойти и поиграть в героя по всем правилам. Но я же Костенька, я же по-нормальному не умею. А если серьезно, то приходилось намеренно не знать обо всем, что с этой темой связано, так как я закономерно опасался, что не удержусь и как пойду добро причинять и справедливость наносить. Не слишком мне эти предосторожности помогли, только время потерял впустую. А ведь у нас оного времени просто неприлично мало. Пара недель для такой операции это не срок подготовки, а смех и слезы. С другой стороны, одна легендарная тварь, ослабевшая от запечатывания, это не каменная со всей ее защитой и гарнизоном. Не подумайте, будто я принижаю способности легенд, но они все, несмотря на легендарность, далеко не всесильны. При правильном подходе среднестатистическую легенду можно свалить грамотной командной работой, принятыми стимуляторами и подготовленным полем боя. Все, конечно, зависит от того, насколько противостоящая вам тварь разумна и сколько времени она сама потратила на подготовку. Одна из причин, по которой я так и не сходил в гости к старине Спектру, именно в этой подготовке заключается. Он свое логовище превратил в настоящий лабиринт смерти, или, скорее, лабиринт смерти, отчего мог бы дать мне просраться, несмотря на сдерживающие его божественные оковы. Так вот, о подготовке, даже будь моя нынешняя цель умный аки сам Лобачевский, она пробыла запечатанной долгие-долгие века. И пусть я почти на 100% уверен в том, что для уничтожения ее придется сначала выпустить, но времени на анализ ситуации и раскачку ей никто давать не станет. В общем, если бы речь шла о еще одном спектре, то я бы вообще не волновался и даже мог бы один сходить. Толку от всего твоего ума и злобной фантазии, если тебя сходу заливают тенями и выкидывают воную тень на корм, Простите за каламбур, теням, увы, но задача наша не столь проста, как кажется на первый взгляд, как минимум потому, что никто не стал бы заморачиваться с крайне хитро вывернутым запечатыванием, требующим очень специфических условий и жертв, если бы тварь можно было тупо замочить. Запечатывание априори применяют только тогда, когда убить цель многократно сложнее или вовсе нереально. Как вариант, в тех случаях, когда гибель убиваемого может принести неприятные последствия окружающим его победителям. Всякие там посмертные проклятия и иные таланты, заточенные в эту ветку развития. Не такая уж частая ситуация, но и до уникальности ей далеко-далеко. Много есть историй об обладателях таких бесчестных примочек, очень много. Аргументы достаточно убедительные, чтобы принять необходимость правильной подготовки. Да и ясновидение успело невольно передать мне достаточно понимания, чтобы желание переть с шашкой наголо отступило под натиском холодной логики. Поспешное решение могло бы принести много неприятностей, пусть даже и не мне, а окружающим жителям Тавимарка. Эта тварь не была планарным созданием в привычном понимании. В отличие от, скажем, высшей тени, у нее не имелось четкого тела или уязвимой точки, лупя по которой можно сделать ей больно. У нее вообще не имелось ни тела, ни когтей, ни особо опасных атак, способных размазать наглых смертных по стенам. Даже разум ее был настолько чуждым, что понять мотивы сего существа было задачей почти нереальной даже для таких крутых перцев, каким я считал сам себя. Иронично, но самым приспособленным к сражению с нашей целью был не я и даже не Лосий, а Ганс. Потому что цель эта была ожившей, насколько это определение вообще применимо к данной сущности, концепции мировой тропы, или тропы мира, тут не уверен в точности перевода того старенького документа. Взрыв мозга еще тот, но вот опасности это не уменьшало, а скорее только добавляло и усиливало. Тварь не могла атаковать напрямую, это верно, но ей такие грубые методы и не сильно нужны были. Сущность эта, бестелесная и невидимая, неуязвимая для всего, что против нее применять пытались, буквально сливалась с тоннелями подземелий, с акведуками и альковами, арками и переходами, старыми шахтами и залами подземных хранилищ, и, закончив слияние, становилась их частью точно так же, как они становились частью ее. Дороги, ведущие в никуда, искажающиеся в агонии пространства и даже всемогущее время, безумие и нарастающий ужас, постепенно подтачивающие даже самую крепкую волю, вот что поджидало тех, кто рисковал войти в домен твари и бросить ей вызов. Наверное, ее бы вообще не трогали, настолько неудобным и неуязвимым врагом оно являлось, но ведь оно на месте не сидело. Центр искажения непрерывно смещался, двигался в любую сторону, иногда даже подымаясь слишком близко к поверхности. После 7000 жертв, когда подземелье забрало не только бедноту, но еще и часть городской элиты, сделав их вечными узниками нескончаемых путей, было принято решение начать силовое противостояние. Тут два варианта было: либо как-то угомонить мерзость, либо бросить очень удобно расположенный и уже отстроенный город на потеху хозяину подземелий. Именно в природе твари заключается причина, по которой фактически принесли в жертву бедняк из 43-го корпуса латной пехоты. Они заблудились, как и все до них, но вместе с тем, их души стали якорями, держащими тварь на одном месте, в самом сердце подземных катакомб, на максимальном удалении от поверхности. Тварь не может переместить свое присутствие на другой участок реальности, а заколдованные солдаты не могут покинуть предел замкнутого поля, созданного этой тварью. Каждый тянет в свою сторону, отчего не выходит шагнуть хоть на маленький шажочек. Такая система, при всей ее людоедской, причем буквально, сути, была удивительно надежной. Она просуществовала почти 1000 лет, или даже больше, так как документы точной даты не указывают, а ясновидение слишком сильно сбоит при попытке анализировать столь противоестественную сущность, и простоит еще дважды постолько, пока души пленников окончательно не перегорят. Даже редкие прорывы печати, меняющие карты катакомб самым радикальным образом и позволяющие Заву заарканить случайных горожан, что его услышали, попросту служат еще одним элементом поддержки, таким нелицеприятным образом. Печать, ставшая частью самой твари, пополняет заряд садящихся батареек. Удивительная эффективность этого творения неизвестного ритуалиста настолько прекрасна в своей бесчеловечности и безжалостности, что я искренне захотел встретиться с создателями и разработчиками этого чуда, дабы протестировать на них их же разработку. В чисто естествопытательных целях, Разумеется, неудивительно, что вы так четко ощущаете нашу цель, Ганс. Гестия в моменты полной собранности становится настолько неподвижной, что ее реально можно принять за статую. Оно, чем бы оно ни было, в сущности своей, является квинтэссенцией ваших классовых умений, обретшей самостоятельность. Я о таких существах только краем уха слышала, но ни разу не встречала хотя бы относительно полного описания, и уж точно не подозревала о том, что в Империи одно из подобных созданий сумели пленить. «Слышь, Гестия, не дури!» – ворчит следопыт, нервно вертя в руках тонкий засапожный нож, успокаивая нервишки. «Я не вы, меня только один я, а не куча. Шо за манера речи, вы неисправимы!» Порождением глыв красивейшей из возможных обертки только головой покачала, не став продолжать бессмысленный спор о правилах вежливых обращений. «Мне почему-то кажется, что наш враг – один из легендарных пользователей троп прошлого, не удержавший контроля над собственными силами». «Не-не, краля, тут ты чет попутала», – тут же возразил ей мужчина. «Я, конечно, не легендарный, в жопу его ять, герой, но чую ошибку. Если я не удержу свой путь, то либо помру, либо просто исчезну где-то там. Но меня точняк не расхурит в такую поень, какую Тин нашел на наши головы. Не ты ли первым был из нас, кто согласился злу дать бой?» Лоси внимательно слушает диалог, несмотря на то, что находится в самом дальнем углу снятого нами номера, что-то черкая на карте подземелий. «Если память моя не подводит меня, то слова твои говорили о том, что сия тварь мешает тебе спать. Так я и не спорю, но нашел ты ее все равно, Тин», — ответил он и тут же заржал с моей преувеличенно обиженной морды лица. «Вообще-то, слова Гестии не столь уж ошибочны. Вмешиваюсь, пока конфликт не разгорелся. Ганс прав в том, что человек, как любой наделенный, в это нечто превратиться не сможет. Вот только вы не учитываете тот вариант, что провалившийся навечно в свои тропы следопыт, ну, словно бы камень, брошенный об лед, лед проломлен, камень канул на дно, а из пролома вытекла ледяная вода, часть из которой назад не ушла. Только эта вода не спешит и сама замерзать, продолжая самостоятельно гадить окружающему миру. Никогда, признаюсь, не слышала подобном», — задумчиво тянет Лосий, отложив карту в сторону. «Долгое время я вообще не знал о том, что у следопытов существует свой особый план мироздания. Это и само по себе невероятно интересный вопрос, на который мы теперь можем». «Так, внимание, банда!» Тария, как всегда, вклинивается в беседу с грацией стального броненосца. «Я принесла пожрать, а то вы такими темпами скоро с голоду сдохнете, не отрываясь от вашего трындежа. Тария, ты чудо! Кто из нас всех сказал сию истину первым, я не понял даже с помощью ясновидения. Талмош Хтыгдынский был почетным гражданином Империи веков, получившим оное гражданство за счет долгой и плодотворной работы на гильдию авантюристов. Много раз ему предлагали поработать на разведку или тайную стражу, причем как имперскую, так и заграничную, но он твердо не лез в политику, торгуя самым ценным, что у него было, энциклопедическими знаниями о нескольких древних цивилизациях, с реликвиями которых он работал на уровне великого мастера, буквально великого мастера в направлениях археологии и знания истории, очень редкий набор навыков и умений, невероятно сложный в прокачке. Ради такого консультанта злые люди закрывали глаза и на некоторую непочтительность к вышестоящим, и даже на 3/4 крови полуросликов, что билось в его жилах. Типичный с виду хоббит, имея волосатые пятки, жил не в норе, а в двухэтажном поместье, под надежной охраной верных ему слуг, а еще под мощной магической защитой, обеспеченной множеством реликвий редкого или даже эпического грейдов, которые он успел накопить за свою долгую жизнь. Нехарактерное для плодовитых и любвеобильных полуросликов бытие холостяка не подарило старому мужику ни наследников, ни даже бастардов. Была в его жизни, еще в юности, грязная и кровавая история искренней любви, что оказалось нанятой конкурентами соблазняющей. Вы когда-то видели хоббита соблазняющую? История закончилась смертью и без того малочисленных родственников Талмоша, очень нехорошей смертью самой соблазняющей и крайне паршивой смертью ее нанимателей, но былого доверия и умения любить ему вернуть не удалось. Не сказать, что он так сильно об этом переживал. Мой интерес к столь неординарной персоне заключался, как ни странно, в его коллекции всякой всячины, среди которой завалялся дневник одного из помощников старшего ритуалиста. Судя по всему, тот тип не уступал покойному Фереру в мастерстве, который в свое время так и не пережил процедуру запечатывания твари под городом. Много позже, Один из рейдов в то подземелье, которые иногда проводились и еще реже возвращались, сумел этот дневник раздобыть и притащить предприимчивому квартирону. В дневнике том не было ни особых тайн, ни великой силы, из-за чего он пылился на полке в одном из дальних углов особняка, забытый сразу же после прочтения. Эта вещь может стать полезной для хорошего, но не слишком высокоуровневого ритуалиста, желающего вырасти из простого мастера в мастера великого. Там хватало крайне специфичных заметок и схем, понятных только обладателям сходных классов. Мне же эта книжечка интересна исключительно последними 10 страницами, где шли расчеты того самого ритуала постановки печати. Многого тот маг не знал, многого не понимал, ведь для легендарного мастера он был всего лишь подпоркой в схеме ритуала, но даже имеющегося мне хватит. Сам я не ритуалист, верно, да и вообще. Единственный обладатель навыков и умений ветви ритуалистики в нашей компании – это Игра, а она читать не умеет. Просто настолько личная вещь, пропитанная переживаниями и чаяниями, станет для меня неплохим ключом к событиям тех дней. Примерно так же, как и в случае с дневником дедушки Лосе, который дал мне наводку на каменную. Барьеров вокруг дома было всего лишь 2, для меня не проблема, но вот внутри все было сложнее. Толмож жил в своем особнячке почти 1,5 века, успев аж 3 раза оплатить процедуру омоложения столичным целителем, сумев за это время выстроить крайне качественную сегментную защиту. Обычно лоскутные защиты – это та еще хрень. Фишка в том, что слишком большое количество защитных и сигнальных чар просто наслаивается друг на друга, фоня и мешая, давая множество фальшивых засветок. Но у Толмаша было действительно много свободного времени, еще больше ресурсов и редких амулетов, а площадь всего особняка была не столь большой, чтобы он не мог лично настраивать и отлаживать собственное детище. Если внешние и жилые помещения, не считая спальни, были довольно легкодоступными, то вот хранилище артефактов и библиотека в теневом взоре напоминали мозаику, настолько много там было всевозможной магии. Крупнейший коллекционер Тавимарка и даже в столице весьма известный, между прочим, а ведь он еще и часть коллекции редкостей погибшего недавно старичка Пахабыча успел прибрать к рукам. Очень предприимчивый человек, ну, на четверть. Для меня похищение этого дневничка было несложным, но, сука, скучным. Одно за другим обманывать поля и чары, постепенно продвигаясь к нужной точке и стараясь не наступить на одну из ловушек, причем не всегда магических. Как уже говорилось, большая часть сигналок и щитов были созданы предметами редкого грейда, а несколько эпиков особой роли не играли. Меня это остановить или хотя бы вымотать не могло, но бесило страшно. Можно было бы нырнуть в план поглубже, пройдя к нужной точке через глубокую тень, а после вынырнуть и работать уже напрямую с нужным контейнером, но мне не хотелось рисковать даже в мелочи, а нырок в такую глубину тени – это риск априори. В случае с каменной такой риск был оправдан, но сейчас я мог справиться обычными шагами, кражей и созиданием тени. Незачем спешить, за ночь справлюсь без проблем. Собственно, справился, даже подменив потрепанную книжечку идентично выглядящей книжечкой. Идентичность обеспечена была с помощью эссенциализма, только с пустыми страницами. Ну, почти пустыми, ведь на титульном развороте там было нарисовано непечатное изображение с подписью на смеси гоблинского и хоббитского диалекта общего языка. Я даже сигнальные нити с неприятной ловушкой перенес с оригинала на подделку, хотя незаметно отключить ее было тысячекратно проще. Между прочим, я планирую, при возможности, вернуть оригинал на место, после того, как поработаю с ним, или после того, как закончу историю с тварью в подземельях. Сомневаюсь, что за последние пару лет он вообще этот дневник брал в руки. Ладно, в моем номере меня уже ждет комплекс не слишком токсичных зелий для усиления ясновидения, а времени для глубокого нырка в прошлое не слишком много. Я хочу, в идеале, не доводить себя до истощения и головных болей, а просто быстренько узнать все необходимое. В отличие от случая с каменной, у меня намного больше зацепок и знаний, так что поиск будет не слишком тяжелым. Сама тварь, как и любая легенда, довольно тяжело читается, но, опять же, у меня хватает векторов, чтобы прокачать ее по косвенным событиям и судьбам тех, кто с ней столкнулся. Задача трудная, но я и сам с усами. Вроде бы, я хочу убивать. Мои слова настолько искренни, что никто даже не улыбнулся моей шутке. Вроде бы и облик свой скрываю и никакого фона в окружающую реальность не пропускаю и даже не пытаюсь обратиться к планарной силе, но что-то во мне такое, отчего даже непрошибаемую Тарию пробрало, а всего-то и стоило, что посмотреть интересное интерактивное кино об одном старом-старом приключении, так до конца и не закончившемся. Так плохо, Лосей, похоже, сумел понять подоплеку моего настроения, подсев ко мне за стол и протянув бутыль с вином, даже не предлагая бокала. Или хуже, хуже, чем хуже, дружище. Залпом опустошаю бутыль, не чувствуя при этом ни вкуса, ни опьянения. Если бы тот урод был еще жив, то я бы не поленился бы съездить к нему в гости и лично скормить самому страшному страхобищу, какой только смог бы призвать. Чем тебе покойный магик не угодил-то? Тарья быстро пришла в себя, нагло бухаясь мне на колени и отбирая вторую бутыль, уже наполовину оприходованную. У тебя лицо такое, что встреть тебя в переулке, сама кошель бы отдала. Не тот маг, что писал дневник, нет. Молчу, подбирая слова, а остальные не спешат сбивать с мысли. Я о его учителе, о том добром дедушке, что создавал и замыкал печать блуждающих. Он, кстати, умер не так уж и давно, всего лишь в прошлом веке. Диверсия Алишана на территории какой-то секретной военной части и все такое. Как-то неловко от того, что одобряю действия алишанцев, но все же рад, что сука сдохла. Исчерпывающая характеристика, ничего не скажешь. Аристократ тоже прикладывается к вину, но с куда меньшей жадностью, ведь у него нет моего сушняка после использования ясновидения. Поподробнее можно? Ритуалист, жертвенный ритуалист легендарного класса, если точнее, отвечаю, отставляя в сторону бутыль, что так и не смогла перебить вкус истлевшей крови на губах. Из тех, что балуются не темными планами, но чистейшей чернотой. Нет-нет, он не заигрывал с пеклом, но его ритуалы, при всей своей поражающей эффективности, требовали очень специфических компонентов, причем почти обязательно живых и желательно наделенных. Там, в тех подземельях, не только солдаты остались, там целая гекатомба спрятана, да так надежно, что ее вообще нет. Вернее, здесь нет. Пожалуй, внесу этот ритуал в первую десятку самых мерзких вещей, которые я встречал. Ну, максимум во второй десяток, но ближе к верхней планке. Принцип работы гекатомбы понять удалось. Гестия не дает мне посмаковать собственное омерзение перед осознанным, сразу переходя к делу. Поняв суть работы жертвенной фигуры, можно будет понять способ, каким эта фигура сковала тварь, а уже от этого нужно плясать при создании плана противодействия. Классическая школа, спасибо все той же Гестии за то, что просветила в свое время. Самое паскудное, так это то, что среди нас просто нет хороших ритуалистов, а прямые атаки на нашу зверушку впечатления не производит. А если просто уронить кусок подземелья в тень, выдвигает предположение Тария, а там, пусть бултыхается сколько хочет и сколько сможет. Даже если ты прав в том, что сама энергия теней этой штуки пою, или какой у нее там орган, то сам план, так или иначе, но ушатает любой посторонний объект. Удивительно. Гестия демонстрирует очень редкое зрелище, выраженное проявлением сарказма и богатой мимикой на обычно бесстрастном лице. Вы все же запомнили кое-что из моих уроков. Жаль только, что ваша идея столь же умна, сколь и уничтожение клопов стратегическими чарами, завязанными на источник уровня той же каменной. И, в ответ танцовщица использует убойный аргумент имени игры, отчего ее даже распекать не получается, так комично она в этот момент выглядит. Тария, дорогая, а скажи мне, что будет, если под городом откроется провал в тень, размером примерно в пару кварталов? Спрашиваю ласково и нежно, отчего девушка начала быстро-быстро отодвигаться от меня подальше. Никаких идей нет, ты его закроешь? Осторожно, уже поняв, что она где-то ошиблась, предположила Тария. Не, ну так-то да, закрою. Утвердительно киваю. Только это разлом в пару метров шириной я закрываю почти мгновенно. А такую дырищу я заткну отнюдь не сразу, если вообще заткну. Но даже если все пройдет просто-таки с критической успешностью, если я смогу удержать пролом в узде и не позволить ему разрастись еще больше, если никакая мерзость не вылезет оттуда в компанию уже имеющейся, если мне хватит сил и умений не помереть в процессе такой дурости, остается как минимум две проблемы. Угадаешь каких? МММ, в ответ на попытку соскочить только внимательный взгляд от всей компании, так что пришлось Таре действительно думать. Засветка на сенсорах, можешь же, когда хочешь. Скалюсь во все 132, развивая мысль дальше. Такое количество прорвавшейся в реальный мир силы призовет на наши головы даже не местную стражу, а сразу парочку божественных вестников, если не парочку десятков во главе с полноценным воплощением, и, случись что, убежать имею шансы только я сам, причем не факт, что убежать от пришедших на огонек вестников, а ничего похуже, а вторая заковыка в том, что если под землей открыть пролом, то город в него и ухнет нахер, дополняет Ганс, одновременно пытаясь очистить своим ножом какой-то крайне экзотически выглядящий фрукт из заказанной корзинки со сладостями, а падая, придавит нас всех скопом, да прям в пасть теням и протолкнет, а я еще молодой, у меня даже жены и детишек нету, ну, жены-то уж точняк нет, ты же сам говорил, что скорее мир рухнет, чем ты остепенишься, Лосей просто не смог удержаться от подколки, благо следопыт удачно подставился. Дык, ежели все пойдет по плану Тари, так он и рухнет же. С тихим шлепком ладонь Гестии в очередной раз встретилась с ее лицом, а сама бывшая поводчица Галимов только и смогла, что страдальчески вздохнуть. Ну да, это неприятно, когда ты, чудовище, а все равно чувствуешь себя единственным обладателем мозгов в коллективе. Ладно, поняла. Танцовщица не желала унимать фонтан идей, а что если просто залить все коридоры магией, тень, небо, да еще кучу зелий закидать, засветка будет шикарной, но ведь может сработать, а уж убежать или спрятать следы нашей банды мы точно сможем, ну, приедут сюда с Искари, так пусть ищут, а мы пересидим тихонько, чем не план, забивание кольев гномьей оптикой, отбревают Гестия и Лоси хором, тем более что это может и не пронять тварь, а вот город порушит с гарантией, катакомбы обвалится, а Тавимарк следом за ними, и все это упадет нам на головы, оно и не сработает, подтверждаю сказанное, вернее, сработает, но я совсем не уверен, эту штуку не зря именно запечатывали, они же не дегенератами были, сдержать ее или просто убежать от нее не так уж и сложно, но вот уничтожить, я, признаюсь, не понимаю, куда там вообще бить нужно, а все те варианты, вроде открытия пролома в тень, которые смогут просто удалить не столько саму тварь, сколько ту часть реальности, где она есть. Это не забивание кольев гномьей оптикой, нет, это уже заливание пламени концентратом взрывного зелья. А что с грезами? Гестия продолжает пребывать в рабочем режиме, пока остальная команда загрузилась от моих слов. Из увиденного мною можно предполагать, что эта грань вашей силы куда лучше приспособлена для противодействия концептуальной угрозе. Да и с пространством этот план работает на высоком уровне. Соглашусь, киваю, что твой болванчик. Увы, но такая масштабная операция, какой потребует противодействие нашему противнику, во-первых, привлечет слишком много внимания, а во-вторых, превратит местные катакомбы в нечто куда похуже того, чем они являются сейчас. О моих непростых отношениях с неким ткачом ребята и девчата уже давно знают, ибо скрывать особого смысла не было, только ограничил выдачу информации, чтобы ясновидением было не зацепиться, но для понимания ситуации хватало и того, что я мог сообщить, не провоцируя нити понимания. Какой-то странный орешек, не тебе укусить, не разгрызть, не даже в окошко выкинуть. Я уже привык к тому, чтобы противодействовать смертельно опасной, но, в общем-то, вполне уничтожимой при правильном подходе Хироте. А тут тварь не так уж и страшна для меня лично, отступить я всегда могу через план и хрен мне эту дорожку перекроют, у нее сил не хватит, но и сам я ей не могу сделать бобо. Необычная, повторюсь, ситуевина, отчего бесит она меня просто до дрожи, аж накушать не могу. Очередной сеанс планирования оказался прерван появлением постороннего специалиста, а если точнее, то какого-то хмыря из гильдии авантюристов. Вспомнил его рожу я далеко не сразу, но все же вспомнил, тот самый жиголо-любитель, пытавшийся соблазнить Гестию при регистрации в гильдии. Я лично ожидал скандала или попытки качать права, на крайний случай даже угроз физической расправы, но нет, вручил Гестии огромный букет каких-то экзотических роз, неплохой алхимический реагент для любовных зелий, между прочим, после чего оставил после себя запах дорогих духов и был таков, Гестия от его появления и вороха извинений, перемешанных с комплиментами даже растерялась, она-то, помня о том, кто именно попросил слегка сменить мужику сексуальные пристрастия, ожидала драки, как и я, даже больше скажу, она ее предвкушала со всей доступной подлинному чудовищу жестокостью и злорадством, ой, будь все, Тарья хохочет так, что начинает задыхаться, но остановиться не может. Коровки с, сука, овцами. Ох, не могу, нахуй. Подруга, ты просто пламя с перцем, я тебе отвечаю. Блин, и как я до этого не додумалась ни разу. Нет, ну реально же. Ну, да, кому, как не главной любительнице посношить мозги и мировоззрение в нашей команде, на фоне Тари мои приколы уже теряются. Пусть они и сложнее в исполнении, оценить красоту мести из вечно флегматичной Гести. Вот она и оценила, уже несколько минут только что на полу не катаясь. Лоси с Гансом смотрит на Гестию с легкой опаской, явно не ожидая от нее такого финта. Она всегда демонстративно недолюбливала ментальные воздействия, пусть даже и разумно считала, что даренному таланту мифического грейда к запятым в системном описании не придираются. Вот если бы такой прикол провернула Тария с ее суперсиськами, тогда они просто в очередной раз бы махнули рукой на развлечение шебутной танцовщицы. А вот от Гести, да, от нее такого не ждали. Сама Гестия с умиротворенной улыбкой наблюдала за тем, как красивые цветы осыпаются на пол черной пылью, после того, как мое касание вытягивало из них всю имеющуюся эссенцию. Не то чтобы она была мне нужна, но очень уж красноречивые были у моей соратницы намеки. По-моему, она сейчас просчитывает вероятные проблемы от таинственного исчезновения взбесившего ее гильдейского пса. Вот уж у кого то ли яйца стальные, то ли он посчитал, что терять ему больше нечего. Короткая вспышка познания показала, что уважаемый администратор довольно быстро связал необоримое влечение к овцам и коровам, а иногда и к лошадям, а то и быкам, со своим последним неудавшимся завоеванием. Сначала он, разумеется, попробовал снять наложенное воздействие своими силами, проклинали его довольно часто, причем настолько, что проклятие импотенции он наловчился сбрасывать самостоятельно, одним лишь волевым усилием. Но припасенные зелья и амулеты не помогли, как не помогли и многочисленные знакомые специалисты в столь деликатных делах. Среди последних, между прочим, было несколько весьма высокоуровневых ребят и дам с интересными классами и умениями. В общем, круто он попал. Вот тогда ему и стало нехорошо. Свою мужскую гордость и победный список соблазненных красоток он ценил даже больше собственной жизни. Вот такое вот у человека интересное призвание. Я бы даже сказал не призвание, а призвание. Так и пришлось ему, накатив для храбрости, пойти просить прощения. Между прочим, попробуй он еще больше шуму поднять в попытках снять проклятие, то наверняка всколыхнул бы мое ясновидение предчувствием не опасности даже, но чужого интереса. Воздействия через грезу, знаете ли, очень трудно засекаются в отличие от тех же проклятий или более прямолинейных ментальных воздействий. Так-то, рабоманские и ментальные классы действуют, чаще всего, через астрал. Там и отследить легче, и защиту ставить проще, и снять куда меньше геморроя. Не найдя же следов воздействия никакими способами, специалисты могли бы и заинтересоваться, а чем же эта обычная авантюристка приложила простого клерка, что никаких следов не осталось, а воздействие едва ли не перманентное и вечное. Пришлось бы либо еще раз править сознание, чтобы он полностью забил на лечение и перешел с людей на коровок, либо просто укокошить дятла, прежде чем он настучит. О чем я и сообщил Гести, предложив подстроить ее недругу несчастный случай в виде падения с лестницы да еще при куче свидетелей, чтоб, значит, никто ей самой даже не подумал подозрения высказывать. В ответ та только скрыла улыбку за чашкой с чаем и попросила немного подождать. Моя героическая интуиция утверждает, что ее чудовищность откровенно кайфует от чужих душевных метаний мрачного оттенка, а людская ее личность, для разнообразия, даже не пытается удерживать жестокие чаяния под контролем. Нет, я знал, что она не любит рабомантов, особенно тонких специалистов, могущих так перепрошить, что жертва даже не заметит воздействия, но только сейчас осознал в полной мере, насколько она их не любит. В нашем распоряжении были практически полные и крайне подробные планы первых двух ярусов катакомб, спасибо скажем как архивам стражи и магистрата, так и частным коллекциям и, несомненно, ночным гильдиям, как самым активным пользователям упомянутых катакомб. Третий и четвертый ярусы были заполнены фрагментарно, местами имея белые пятна. А вот все, что ниже, полная безызвестность с очень редкими вкраплениями разведанных территорий. При этом, те самые вкрапления совсем ненадежны, как уже говорилось, чем ближе к запечатанной твари, тем сильнее искажения, которые постоянно перестраивают структуру каменного лабиринта. Я же прикидывал способы противодействовать эффекту, поэтично названному путевой спиралью. Если верить все тем же архивам, то в поле действия твари заблудиться можно было даже стоя на месте. Группы распадались, отстающие терялись, ориентиры смазывались и, даже постоянно держась за руки, можно было как-то умудриться потерять друг друга. Атвари сама старательно пыталась разделить группы вторженцев на части. Причем это даже атакой не являлось, если верить отчетам ритуалистов и моему ясновидению. Скорее, инстинктивным рефлексом, вроде моргания. Противодействовать такой атаке крайне сложно, в первую очередь потому, что оно и не атака вовсе, нет точки концентрации усилия, которая могла бы стать тем рычагом, перехватив который можно будет отразить воздействие. Ведь воздействие вообще не затрагивало самих колдующих, только окружающую их реальность. Способ блокировки очевиден, сделать реальность своей. Трюк с истончением грани между реальностью и планом, с последующим частичным контролем просачивающейся силы, несомненно, опасен и затратен в плане резерва, но не слишком сложен или требователен к навыкам. Я таким трюком еще спектра пугал, хотя тогда только-только первый ранг закрыл. При этом названная техника считается самой базовой и простой, а оттого легко продавливаемой и подавляемой. Можно прикрыть жопу чем-то посложнее, но и куда надежнее. Например, призвать кучу мелких теней, буквально наводнив ими пространство и связав их в единый организм. Такую помесь живого бастиона и замкнутого поля хрен расцепишь, а если расцепишь, то, как минимум, окажешься сильно погрызен. Можно использовать куда более продвинутое и сложное проявление тени, что и результат даст практически гарантированный, особенно в сочетании с Агидой и предыдущим трюком с теневым бастионом. Много чего можно, причем даже так, чтобы не слишком засветить свое появление. Тем более что там, на глубине, даже действительно мощные планарные техники будут едва ощутимыми на поверхности. Мне-то хотелось вообще не оставлять следов, но кто же будет исполнять мои хотелки? Самым незаметным извне вариантом можно считать использование алхимических эссенций высокого порядка, но тут не без сложностей. Начиная отсутствием лаборатории с нужными реагентами и заканчивая тем простым фактом, что я понятия не имею, какой именно состав мне сварить для удовлетворительного результата. Несколько идей имелось, но какие там будут результаты, может показать только практика, а соваться без подготовки как-то глупо будет. Запасся хорошими, годными негаторами и зельями стазиса, которых, к счастью, было наготовлено просто эпически много. Жаль, что не хватит для того, чтобы просто залить тем негатором пополам с вневременьем и внепространством все катакомбы с копом. Нет, это было бы реально весело, особенно тем, кто потом случайно туда спустился бы, но чего нет, того нет. Тем не менее, повторюсь, были планы и с этой стороны, пусть я и не был уверен в их надежности без предварительной проверки. Вторым по степени опасности противником, и на этот раз таким, какого можно стукнуть по голове, были заблудшие. То ли жертвы, то ли стражи, то ли какой-то симбиотический организм непонятной твари, они были крепким орешком для любого противника. Долгое пребывание в эпицентре разумной, пространственной аномалии наделило их некоторыми очень неприятными способностями, благодаря которым даже слабые и низкоуровневые бедняки могли дать прикурить. Во многом потому, что на них спираль действует как-то не так, по-прежнему не выпуская их из своей хватки, но направляя их атаки и уводя из-под ответных ударов. Мемуары одного высокоуровневого бандита и бригадира, имевшего сомнительное счастье столкнуться с несколькими вышедшими на четвертый ярус заблудшими, утверждали, что сражение с ними тот еще понос с геморроем. Последняя фраза, если что, прямая цитата. И да, вы правильно поняли, этот чел реально написал мемуары под конец своей жизни. Их даже опубликовали, пусть и малым тиражом. А я еще смеялся с земного шансона. Планирование продолжалось, схемы движения и поддержки друг друга в новых условиях заучивались как в реальности, так и в обучающих грезах, а общее настроение было боевым. За что стоит благодарить наш вояж по диким территориям, так это за то, что команда окончательно привыкла к тому, чтобы сражаться даже с очень опасным противником и не испытывать ни страха, ни сомнений. И пусть нынешний враг не похож ни на что из виденного нами раньше, особой разницы это не играло. В крайнем случае, я смогу просто протащить нас всех через тень, используя небоевое применение хватки. Пусть у меня только две руки, но зачем мне форма тени? Отращу дополнительные хваталки и унесу нашу компанию поближе к поверхности. Опасно, но ничего такого, что я не мог бы сделать, если припрет. Человековцып появился еще раз, но уже без букета, зато с огромным, словно задница игры тортом, да еще и таким же зеленым, как и упомянутая задница. Вручил, обсыпал Гестию комплиментами и намеками на то, что его всего такого офигенного можно и простить, да так и утек, разумно не став идти к двери и воспользовавшись окном, еще немного и Гестия там бы его и сожрала, обратившись истинной формой. Очень уж этот гражданин ее бесит, ничего не скажешь. Слушай, я бы поостереглась есть торт, который тебе подарил человек, превращенный в скотоложца. Осторожно произнесла Тария, тыкая в торт, я бы даже сказал тортище, кончиком своего кинжала. А то мало ли, вдруг подавишься, проклятий на нем нет, а из алхимии только обычная присыпка, предотвращающая засыхание и обветривание. Возражаю, пережевывая уже второй кусочек. Ганс рядом со мной согласно кивает и даже Гестия позволяет себе немного откушать сладости. Торт реально очень вкусный, с этим не поспоришь, да еще и дающий легкий, почти незаметный баф, замедляющий проявление усталости. Мужик всерьез взялся за попытку выбить себе прощение, и у него есть все шансы таки задолбать Гестию до того состояния, когда она его убьет. Ну, или реально простит, тут не уверен. Ответ на главный вопрос вселенной, жизни и всего такого, хотя нет, это другой вопрос. Ответ на то, как бы нам половче ушатать нашу цель, нашел не великолепный и гениальный я, и даже не начитанные и аристократичные лоси с Гестией. Ответ нашел Ганс, видимо, из-за того, что сам был следопытом, работающим с концепцией пути напрямую. Просто однажды, когда наша компания обсуждала преимущество боевой шпаги над любимыми короткими мечами, какими пользовался Ганс, Тария вежливо заметила, что любое оружие в неумелых руках то еще говно. А Ганс, подавившись заготовленными тирадами, аж застыл на месте, а потом стукнул себя кулаком по лбу, патетично подняв руки в небеса, в потолок, если точнее, и тоном, так и сочащимся концентрированным, да как я раньше не понял, заорал: «Говно, что, простите». Гестия вообще-то не любила обсценную лексику и никогда не упускала шанса напомнить нам об этом. «Говно», — ответил Ганс, тут же раскрывая мысль. «Давайте представим, что то говно, что сидит в подземельях, вот прям натурально говно. Тин же говорил, что это хрень, выкидыш какого-то дятла, шо заигрался с тропами до полного охувания, так же. Ну, это одно из основных предположений, пусть я и не могу его подтвердить». Вмешиваюсь, ощущая легкий интерес от того, что наш следопыт придумать сумел. «Вот сейчас представим, что тварь, она как куча говна, наваленная таким парнем, ну, аль бабенкой, суть все та же, а мужик и вправду кураж поймал. Вот кучу навалили, дерном прикрыли да и ушли нахер, а куча лежит и воняет, и мы все скопом, каким-то хером думаем о том, кабы нам вонь убрать, а надо просто выкинуть говно. Запах, так это же все эти просроственные завихренения, путающие тех, шо вниз лезут, а все те заблудшие, как бы, мухи, на говно слетевшиеся. Нужно не благовониями все окуривать, а кучу найти, а потом выкинуть ее в помойную яму. Вот, красочная аналогия, мой друг», — отвечает Лосий, который и сам задумался не на шутку. Но только до этого с проблемой работали не идиоты. Все эти танцы на кончике иглы с запечатыванием и начали-то проводить именно потому, что не удалось найти основу твари. Дык, мы все привыкли к тому, что любая плюха – это воля атакующего. Продолжает гнуть свою линию следопыт. Вон, когда Тин свои тени швыряет, сразу понимаешь, что это он их швырнул, а говно ничего не делает, а просто воняет. Да, будь, не знаю, как еще объяснить. Ты имеешь в виду, что все эти эффекты всего лишь эффект присутствия твари? Кивает Гестия. Эффект, не создаваемый намеренно и не контролируемый осознанно. Подобно скверне, или миазмам пекла. Довольно логично, не стану спорить, но это никуда нас не приводит. Мы как не знали, чем ударить тварь, так и не узнали. Да шо ж вы такие тупые-то? Ганс уже чуть ли не плачет. Тварь, она, как говно, оставленное легендарным проходчиком, или просто приползшие откуда-то оттуда, похер. Но если его и нужно выкидывать, то не на другую кучу перекладывать, а обратно в сортирную яму, откуда оно приползло. В этот момент я, признаюсь, почувствовал себя тем еще слабоумным. Нельзя сказать, что ответ был очевидным, нет, но он был вполне мне доступным даже без ясновидения, а уж с ним и подавно. «Понял тебя», киваю, откидываясь на спинку кресла и погружаясь в транс, ища подтверждение только что полученной догадки. Сущность, или даже явление, порожденное тропами следопытов, извечным путем, дорогой без начала и без окончания, дорогой, длиною в вечности и еще дальше, той дорогой, которой приходит сама вечность. Это явление не может существовать в привычном мире, не меняя его самим своим существованием. Смешно, но ведь Ганс во многом был прав. Все эти искажения, все пойманные души, не могущие выйти обратно, все они лишь следствие того, что пришло в этот мир, не имея возможности уйти обратно. Впрочем, я бы сравнил это не с дерьмом, а с выброшенной на лед рыбой, где лед – это реальный мир, а вода, скрытая под ним, то место, куда оно стремится. Каждое искажение, вся чертова спираль – это рефлекторное биение телом о лед, попытка воссоздать родные условия в непригодной для этого среде. Явление, именно явление, а не тварь, и не может быть уничтожено никаким способом просто потому, что оно не живо, не существует в полной мере этого слова, а то, что никогда не жило и не умирало, не страшится небытия. Открывшееся, проникшее до самой сути моей понимания показывает мне всю природу того, что я избрал врагом своим. Будь я тем Костиком, что только пришел в этот мир, тем Костиком, что еще не сражался за жизнь с настоящим героем, то это видение меня забрало бы. Осознание того, что и осознанно быть не может, вливалось в разум раскаленной магмой, ледяными когтями, стремясь разорвать, смести, уничтожить душу того, кто посмел искать ответы на те вопросы, которые не могут быть даже заданы. Оно могло оказаться сильнее меня, оно и было сильнее, но я помнил вещи куда хуже, помнил и знал. Я и сам был вещью, даже более страшной, чем открывшееся мне знание. Я мог бы сказать, что тут была очередная тяжелая битва за человечность или за мою истерзанную планами душу, но правда оказалась куда проще. Я не мог проиграть, ни после всего, что уже пережил, ни после всего, что меня уже ломало и жрало. Это было просто знание, просто информация, пусть она и сама по себе была опаснее большинства монстров. Тени грезы были куда более реальными, настоящими. После того, как я пережил их хватку, пасть сейчас, позволить всему этому водовороту выжрать мои мозги и превратить меня в пустую оболочку, обожженный остов того, кем я был и кем стал, это было бы просто до смешного обидно. Вдох, вкус железа на языке, выдох, стук сердца в груди, вдох, шорох сломанных судеб, отражение бесконечных кошмаров, что всегда со мной и никогда уже меня не оставит, я забираю их, а они укрывают меня ковром из несбывшихся надежд, отрицая любой исход, ведущий к моему поражению. Выдох, шепот и хохот, яростный визг и голодный вой неисчислимых теней, столь же вечных, сколь и страшных, приходит по воле моей и вся их ярость, вся их ненависть ко мне и ко всему сущему, покоряется воле моей, отказываясь отдавать мою душу чему-то другому. Вдох, весь мир пред взглядом моим, сломанный и осыпавшийся черным лаком, разбитый и перемолотый золотой пылью, собранный заново по кирпичику и переделанный по усмотрению и желанию моему, и в мире этом нет места моему падению. Выдох. Я все еще есть, я все еще здесь и только я сам творю историю свою. Не я ее начал, но только мне одному позволено ее закончить. И я открываю глаза, смотря на все тот же старый добрый Алури, что в очередной раз подавился мною. Из носа и ушей стекают струйки темной, почти черной крови, пятная тканевую обивку дорогой мебели, а я только сейчас понимаю, насколько близко был к чему-то нехорошему, и насколько глубоко смог заглянуть за пределы отведенного мне горизонта. Надо же, полноценный пророческий транс, прямо как в дешевых дамских романах. Своеобразная техника, одна из вершин ясновидения, в таком состоянии я могу прозреть даже то, что в обычных условиях легко спрячется и от легендарного навыка. Система услужливо выдает очередное оповещение, давненько я таких не видел, подтверждая, что таки да, я действительно сумел сделать что-то такое, что достойно полноценного титула. Комнатный Нострадамус, легендарный, персональный. Ваш навык ясновидения настолько развился, что вы смогли создать для себя индивидуальную и уникальную в своем роде надстройку собственной сути, что позволяет вам усилить свои попытки знать. Часто такой дар оборачивается проблемами, мешая в быту и в сражении, часто он становится подлинным проклятием, приносящим лишь муки и боль. У каждого пророка такой дар будет свой, собственный, и собственная будет у них боль, у вас тоже. Бонус. Плюс 5 к навыку ясновидения. При нахождении в пророческом трансе ваш навык значительно усиливается. Навык контролируемый, но его использование приносит боль. Вы интуитивно видите и понимаете природу того, на что обращаете свой взор, понимая слабые места планарных и концептуальных механизмов и явлений почти любых уровней сложности, при условии, что сможете удержать откат. Очевидно, персональность и индивидуальный подгон таких титулов для каждого зрящего, что перешагнул какую-то черту, выражается еще и индивидуальным названием. Вот нет бы системе назвать этот титул каким-то пафосным и крутым термином, вроде пожирающего судьбы или сокрушающего предопределенность, так я теперь комнатный, мать его, Нострадамус. Спасибо вам, админушки, что хотя бы не диванная Ванга, а то я бы не удивился ни капельки. Сама способность усилила один из самых, пожалуй, козырных навыков, как в моем распоряжении, так и вообще среди существующих. И это при том, что этот навык я и без усиления развил до очень даже приличного уровня. Ну, или неприличного, тут с какой стороны судить. Плата в виде боли и крови из ушей, право слова, мелочь на фоне того, что могло случиться, не удержи я контроль над собой. Самое смешное, что я даже не могу сказать, будто это было сложно, не после тех мучений, которые преследовали меня всякий раз, когда я пытался выгрызть чуточку больше сил у родных мне планов, стараясь скормить им в ответ как можно меньше собственного я. В этом и был тот самый скелет в шкафу нового титула, познавая те вещи, явления или создания, что будут для меня слишком чужими, я познаю слишком многое. Только если от теней и грез меня защищают классовые перки, то тут защита не столь очевидна. Просто после всего, что на меня бросили мои драгоценные классы, я инстинктивно отторгаю другие воздействия. Сейчас, вот, я невольно заглянул в концепцию троп, поняв несколько больше, чем дозволено тому, чей класс не работает с ними напрямик. Честное слово, возникает в голове смешная мысль, будто мои тараканы в голове не терпят новых конкурентов. Я в порядке. Голос несколько севший, напоминающий болезненный стон. Кажется, я открыл себе дополнительное третье око, к уже имеющемуся. Чуть не навернулся в процессе, правда. Открытие третьего глаза, между прочим, на Алурии считается классической идиомой, уходящей в глубину веков. То ли кто-то из призванных ввел в обиход, то ли земные экстрасексы таки что-то этакое знали, но аналогия и впрямь удачна. Ясновидение действительно напоминает дополнительный орган восприятия мира, а резкие рывки в его развитии тоже крайне своеобразное переживание. Не то чтобы открывался именно глаз, но пример подобран удачно. И что за хрень, бывает, в голову лезет. Только ты, Тин, мог почти помереть просто сидя на жопе. Тария даже фейспалм не делает, а просто опускается лицом в стол. Подожди, сейчас компресс сделаю. Компресс она действительно сделала, а Ганс с Лосием аккуратно перетащили мешок с картошкой, каким я ощущал свое тело, в кровать, налили мне целую чашку какой-то удивительно злобной и забористой чачи, да и сказали отдыхать. А я, уже лежа под одеялом, осознал еще одну пришедшую в голову идею. Новый титул позволяет отлично подготовиться к любому сражению, пусть и ценой временного ослабления, но я теперь могу понять, даже легендарную тварь, ее силы, слабости, таланты, умения, характер и привычки. Все то, что позволит создать наиболее эффективный способ противодействия конкретной угрозе. Причем, не обязательно именно тварь, какой-то избранный ничуть не безопаснее, или вообще, неживое существо. По аналогии с чертовой аномалией под Тавимарком я могу, например, понять принципы работы защиты на Вечной Библиотеке или Дворце Императора, или раскопать какую-то очень хорошо запрятанную тайну, скрытую на концептуальном уровне. А еще, уже на грани отключения, вспомнилась цитата из системного описания нового титула. То, которое понимание слабых мест сверхсложных механизмов и явлений. Интересно, а насколько сложной можно считать концепцию Ерма, и какой болью мне придется заплатить, чтобы понять ее хотя бы самым краешком.